«А не слишком ли много чести?» Тихо, но весьма надменным тоном сказала Нолвенде, когда увидела допросную, разительно отличающуюся от тех, в которых девушка успела побывать ранее. Довольно уютная комната, обшитая изнутри деревянными панелями, скорее напоминала большой, но скудно обставленный кабинет без окон. Мрачновато, зато на полу лежало мягкое ковровое покрытие, а посадочные места были обшиты кожей, даже отдельно стоявшее кресло для допрашиваемого. Не хватало только стеклянного столика на колесиках с набором рюмок и дорогих напитков. «Специально так задумано», — подмигнул Дзир, — «для пущего эффекту». Дроун на допрос не просто напросился, он откровенно упал Итхану на хвост. Видимо, задержанная Мария Сидорова произвела на спецназовца немалое впечатление, если он не хотел упускать лишнего шанса лицезреть дамочку еще разок. «Тебе делать нечего», — фыркнул Эрин. «Лучше бы поспал». «Ха!» — загадочно ухмыльнулся красноглазый капитан. «Погоди, увидишь, поймешь». «Я уже в курсе». «Не думаю». Итхан развалился в кресле по центру, расстегнул китель и сделал знак привести временно задержанную гражданку Сидорову. Эрин и Нол устроились по правую руку от начальника. Шрак с Диром по левую. И тут в комнату вошла сказочная царевна. Насмешливая, стервозная, страстная царевна из пошлой и крайне непристойной сказки для очень взрослых парней. Например, для бригады лесорубов, переживших в сугубо мужской компании долгую зиму в глухой тайге. Насыщенно изумрудно-зеленого цвета, явно подобранное к волосам платье, обволакивало фигуру Сидоровой, словно вторая кожа. Глубокое декольте грозило его обладательнице воспалением легких, даже в самом теплом помещении. Юбка, ну, почти юбка, заканчивалась в том месте, откуда, как бы это сказать помягче, у прямо ходящих существ растут нижние конечности, открывая их, конечности, постороннему взору целиком и полностью от места произрастания до кончиков острых каблуков. Завлекательно покачивая бедрами, Мейна проследовала к своему креслу. Усевшись, верховная сьючка игриво выгнула спинку и, как добропорядочная школьница, сложила ладошки на коленках. Мол, любуйтесь неземной красотой, пока есть возможность. «Здравствуйте, гражданка Сидорова», — сказал Итхан Нахырович. «Вы уже догадались о причинах вашего присутствия здесь?» «Ума не приложу», — мурлыкнула Мейна, зазывно хлопая ресницами. «А вы, уважаемый, кто такой? Неужели начальник этого учреждения?» «Он самый», — кивнул орк. «Для вас, гражданин начальник». «Как скажете, уважаемый». «Гражданин начальник», — настоятельно посоветовал Итхан Нахырович, перебив сьючку на полуслове. «Приберегите свои политесы для ведьмаков, гражданка Сидорова». Мейна всем видом изобразила недоумение от такой резкости, пожала плечиками и откинулась назад на спинку кресла. «Внимание!» — тихо хихикнул Дзир. «Делаем финт!» Словно иллюстрируя его слова, правая нога индульгенции сменила положение и возлегла на колено левой. Нижнего белья Сидорова не носила. До этого момента Эрин никак не мог объяснить себе, что именно в одежде сьючки ему показалось странным. Теперь понял. Коблин-шрак чуть слышно хмыкнул. «Вы обвиняетесь в создании лаборатории по производству умагона, отравлении 10 человек, хранении гримуара и организации убийства господина Стейроса, президента Энд Обналбанка». «Этого не может быть!» — воскликнула сьючка и снова повторила маневр с перекидыванием ног. То ли побоялась, что не все нелюди как следует рассмотрели ее интимные места, то ли решила потрясти воображение Итхана Нахыровича, потому что ему было видно лучше всех. Честное слово, проще шокировать доброго доктора Роина из Мертвецкой, чем немолодого орка, который до назначения в НЧЧК почти полвека проработал в криминальном отделе по борьбе с преступлениями сексуального характера. «Товарищ Ушеснах, почему вы нарушаете права задержанной при аресте?» — строго спросил орк, равнодушно проследив за телодвижениями рыжей ведьмы. К слову, рыжая она была от природы. «Обижаете, Итхан Нахырович! Как можно?» — замахал руками оскорбленный до глубины темной эльфийской души дроу. «Всем отрядом уговаривали трусы надеть. Вузелин даже свои предлагал. Наотрез отказалась. Правда же, гражданочка?» — с надеждой воззрился Дзир на сьючку. Товарищ Шрак булькнул носом, давясь от смеха. Капитан Ушаснах наслаждался произведенным эффектом, как это умеют только дроу, с садистским удовольствием наблюдая за недоумевающими коллегами. Он знал. В чисто мужской компании Ирен Рандир, естественно, поддался бы общему веселью, но перед Нолвенде ему было стыдно, словно он сам в чем-то виноват. Так случается иногда. Кто-то поступит мерзко, глупо и отвратительно, а неудобно становится тебе. Здесь все взрослые и с внешним видом гениталий обоих полов знакомы не понаслышке, но чтоб вот так, фе. На что она рассчитывала? Или действительно верит в то, что все иномерянки такие необычные девушки, и нелюди к ним влечет с непреодолимой силой, наперекор доводам рассудка и общему впечатлению? Еще одна загадка попадальцев женского пола, свято убежденных, что их появление в чужом мире – событие вселенского масштаба. «Ваше нежелание носить белье вызвано какими-то особыми религиозными воззрениями?» – полюбопытствовал Итхан. «Нет», – буркнула Мейна. «Тогда я вам очень рекомендую надевать нижнее белье, гражданка Сидорова. Хотя бы в холодное время года», – по-отечески доверительно молвил орк. «Застудитесь, не ровен час». Индульгенция, убедившись, что ее трюк не прошел, а нелюди не спешат воспылать низменными желаниями, сразу сменила тактику. Куда делись игривость и манерность? Надо полагать, испарились. Она выпрямилась, натянула юбчонку как можно ниже, рискуя обнажить пышный бюст, и прошипела сквозь зубы. «Ничего у вас нет на меня. Аккрелятора не грамулечки. Девок я не травила, гримуар не мой. А Стейроса знать не знаю. Такие дела». Маска милой девочки мигом слетела с хитрой прожженной ведьмы, точно растаявший морок иллюзорной личины. Жестокая наглая тварь, идущая по трупам к своей заветной цели, по трупам тех, кто ей доверился, своих сородичей, глядела через зеленые, густо накрашенные глаза индульгенции. Она сама любила называть себя стервой, забывая, что слово это происходит от понятия мертвечина. Орлы-стервятники питаются вовсе не рыжими стервами. Они пожирают трупы павших животных на любой стадии разложения. «Гримуар ваш, гражданка Сидорова», – жестко сказал Итхан. «Это доказано экспертизой. А по закону сам факт обладания подобной книгой уже влечет за собой административную ответственность», – напомнил он лишний раз. «Хм, выписывайте штраф», – нагло фыркнул Мейна. «А остальные обвинения – полная фигня. Стейроса я не убивала, ни о какой лаборатории даже не слышала. А ну, как свидетели найдутся. Вот найдутся, тогда и поговорим». «Найдутся, найдутся», – заверил сьючку Итхан. «А вы пока погостите у нас». «За что?» «За злостное оскорбление общественной морали полагается 3 суток ареста, гражданка Сидорова». Итхан демонстративно извлек из кармана мобильник и стал набирать номер. «Юсла, дорогая, мне нужен комплект нижнего женского белья. Размер?» Он окинул презрительным взглядом скрючившуюся в кресле фигуру сьючки. «Вообще 12-й. А бюста, гражданочка, какой вы носите номер бюстгальтера?» С видом несчастной страстотерпицы Сидорова гордо вскинула голову и отвернулась. «Примерно 2-й. Бери 3-й, чтоб наверняка. Отбой, спасительница!» «Оцените наше гостеприимство, гражданка временно задержанная. Нижнее белье за счет НЧЧК еще никто не получал».